Глава 14. Клиентка эта, Наташа, не входила в цепочку богатых Людиных и Антонининых знакомых. Она просто увидела фотографии Викиной работы, рассеянно бродя по сети. Именно такие девчонки, небогатые, но имеющие чуть больше денег, чем фантазии, а потому с утра до вечера ищущие, чем бы себя занять и украсить, обеспечивали неиссякающий денежный ручеёк. Имя им в Москве было «Легион». «Только я, может, беременная», — сообщила Наташа, когда уже легла на раскладушку, и Вика прикрыла ее нижние веки силиконовыми патчами. «Ну, здрасте. Написано же в блоге русским языком. При беременности ресницы приклеятся плохо или не приклеятся вообще». «Так что ж я теперь, 9 месяцев, вообще как это ходить должна?» — заныла Наташа, когда Вика ей об этом напомнила. «И к тому же еще не точно, а вообще не знаю, может, аборт сделаю». Искать логику в этих рассуждениях Вика не стала. Оставалось надеяться, что праймер, жидкость, предназначенная как раз для подобных случаев, все-таки позволит приклеить искусственные ресницы к настоящим, несмотря на бушующие в Наташином организме гормоны. А если и праймер не поможет, то клиентка для Вики наверняка будет потеряна. Уже понятно, что сколько ей не объясняй, почему ресницы не держатся, все равно она будет считать, что их просто плохо приклеили. Придется все-таки место в салоне арендовать, думала Вика, сидя рядом с раскладушкой на крошечной складной скамеечке, которую принесла с собой. Нанесение праймера требовало особенной осторожности, потому что он мог затечь в глаза. И, конечно, делать это было бы проще на специальном стуле возле специального стола. 2 часа одну за другой приклеивать реснички, согнувшись в 3 погибели, неудобно. Но платить за место в салоне — жалко денег, жалко. Да и салонов, где наращивают ресницы, в Москве хватает. А Викины клиентки хотят, чтобы она приходила к ним на дом. Наташа точно была беременна. Ресницы приклеивались плохо. С каждой приходилось возиться в 2 раза дольше, чем обычно. К тому же она хотела излить душу. И 2,5 часа Вике пришлось выслушивать все подробности ее романа с каким-то Дамиром, который, конечно, парень такой ничего, юморной, зарабатывает хорошо, но кто его знает? Может, у него там, в Баку, жена с 5 детьми? А даже если нет жены, и он на Наташе женится, то уживутся ли? Он жутко ревнивый. Ей это категорически не нравится. Она же не старуха и не уродина, чтобы на мужчин не смотреть вообще. И вот роди такому ребенка, а потом чуть что, он его отберет, особенно если сын. У них же там, на Кавказе, знаешь, как насчет сыновей. Вика пыталась расслышать в Наташином монологе хоть одно неожиданное слово, но не могла. Та еще только открывала рот для очередной словесной очереди, а уже было понятно, что она скажет. «Ты что? Нет, это вряд ли», — машинально приговаривала Вика. «Да, и что ты решила?» «Что эта дура может решить?» — послышалось за спиной. «У нее в мозгах того участка нет, которым решения принимают». С самого начала своей ресничной работы Вика приучила себя не отвлекаться ни на что. Даже землетрясение не заставило бы ее вскочить или замахать руками, рискуя попасть пинцетом клиентке в глаз. И уж тем более не мог ее заставить это сделать какой-то голос за спиной. Но голос, надо признать, был интересный. В нем слышалось то, что Вика распознавала в людях сразу, по взгляду, по улыбке, по едва уловимому жесту какому-нибудь. Живость ума она чувствовала мгновенно, вот что. И в мужском голосе, назвавшем Наташу дурой, звучала эта живость. Хоть вообще-то для того, чтобы оценить Наташины умственные способности, большого собственного ума не требовалось. «Влад!» — проныла Наташа. «Ну, вечно ты! А чего ты перышки чистишь? Дамиру хочешь понравиться?» — усмехнулся этот Влад. Его широкая тень легла у Вики из-за спины на Наташино лицо. «Отойдите, пожалуйста, от лампы», — попросила Вика, — «а то ресничку неправильно приклею». «Ничего страшного», — сказал Влад. Он подошел поближе, тень увеличилась. Но вообще-то Вика уже закончила, ресницы оставалось только расчесать. «Ну, отойди же», — проныла Наташа, — «не мешай». «Это что, вы ей все ресницы новые наклеили?» — спросил Влад. Теперь в его голосе слышалось удивление. и оно было таким же искренним и открытым, как и за мгновение перед тем насмешка. Живость, открытость ума — не так уж часто Вике приходилось теперь встречать эти качества. Она обернулась. То, что она почувствовала, было сродни снежной плюхе. Вот чему. Такой, как та, которой она захлебнулась 3 часа назад. И долго отфыркивалась, и хватала воздух ртом. Только та плюха была грязная и вызывала отвращение, а эта — взгляд на мужчину, нависшего над ней всем своим неимоверным ростом, вызывал сплошной, беспримесный восторг. От него веяло силой, очевидной, сознающей себя и потому веселой и великодушной. Он был так похож на былинного богатыря, каким его рисовали в хороших детских книжках, на Ивана Царевича или Финиста Ясно-Сокола, что Вика не удержалась и рассмеялась. Она смеялась, держа в одной руке пинцет, в другой — расчесочку для ресниц, а Финист Ясный Сокол смотрел на нее сверху. Потом он улыбнулся, с такой открытой доброжелательностью, от которой Вике захотелось смеяться еще громче. Но тут она спохватилась. Ему ведь может быть неприятно, что она хохочет вместо ответа на простой вопрос. «Ресницы не новые», — объяснила Вика, — «а наращенные. Каждой своей ресницы приклеивается искусственная. Иногда не одна, а 2 или даже 3», — зачем-то добавила она. Как будто его могла интересовать технология наращивания ресниц. Но его, похоже, интересовало все новое и неизвестное. И хотя, похоже, было так же, что неизвестного для него в этом мире очень много, гораздо больше, чем Вика могла бы считать приемлемым, ясность его взгляда искупала этот недостаток. «Ничего себе!» Он изумленно покрутил головой. «Это же какое терпение надо иметь, чтобы каждой ресницы новую! Я б, наверное, умер!» «Вик, уже все?» — спросила тем временем Наташа. «Можно уже вставать?» «Сейчас расчешу только», — вспомнила про нее Вика. «Ресницы расчесывать», — хмыкнул Влад. «Ну, вы даете, девчонки!» «Но ресницы все-таки лучше, чем грудь», — добавил он. «В каком смысле лучше?» — улыбнулась Вика. Она протянула Наташе зеркало и сказала: «Любуйся». «В смысле лучше искусственные ресницы прицепить, чем грудь силиконом накачать», — объяснил Влад, пока Наташа разглядывала в зеркале свое лицо. Оно в самом деле преобразилось. Вика сделала ей ресницы таким образом, что ее круглые, узко поставленные глаза распахнулись и словно бы раздвинулись на лице. Ресницы все-таки просто шерсть, а когда грудь искусственная, противно же в руки взять. «Это у тебя шерсть», — обиделась Наташа. «Что вы вообще понимаете? Тут ради них стараешься, стараешься». «Ради Дамира можешь не стараться», — хмыкнул Влад. «Он парень с головой, на тебе не женится». «Наташка в детстве такой умной казалась», — сказал он, глядя на Вику. «Читать в 5 лет научилась. Когда в 1 класс пошла, я как раз в последний. Мне ее 1 сентября на плече дали нести с колокольчиком. Так фотку нашу даже в Московском комсомольце напечатали. Брат и сестра Развеевы. Будущий олимпийский чемпион и будущая отличница, что-то такое. А теперь вон, только ресницами хлопает». Вика поднялась со скамеечки, разогнула затекшую спину. Совсем старуха стала, спина уже болит. Последнее слово в этой мысли проплыло у нее в голове как-то слишком медленно. Потом закружилось, отозвалось гулом в ушах. Она почувствовала, что потолок странным образом наклоняется, взлетает вверх. Или это она падает? Но куда? Ничего похожего на настоящий обморок, какого-нибудь черного обрыва, пустоты, Вика не ощутила. Впрочем, у нее ведь никогда не случалось обморока. Откуда ей знать, каким он бывает? Но что она падает на пол, сознавала отчетливо. Вот только почему-то не могла удержать себя на ногах. Как странно. Ты что? Это она тоже услышала отчетливо. В обмороке так не бывает. И что Влад держит ее за плечи, явно было реальностью. Еще какой реальностью? В руках его сила ощущалась сильнее, чем во взгляде и в улыбке. «Ну-ка, встань, Наташка», — распорядился он. И Вика почувствовала, что, поддерживая под плечи, ее кладут на раскладушку. «Говорю же, дуры!» Его голос теперь был сердитым. Будет нормальный человек 3 часа, скрючившись, сидеть ради каких-то ресниц. Вон как мышцы у тебя свело, сосуды пережало, может. Головокружение у Вики не прекратилось, но потолок над нею стал вращаться помедленнее. «Я сейчас встану», — сказала она, — «извините». «Лежи уж», — хмыкнул Влад, — «и чаю сладкого надо выпить. Наташка, принеси». У Вики всю жизнь было низкое давление, так что сладкий, крепкий чай был, конечно, кстати. Интересно, как он догадался? Наташа убежала заваривать чай. Влад присел на корточки перед раскладушкой. Теперь его глаза были совсем близко от Викиных. И она могла убедиться. Правильно поняла, что он такое, с первого же произнесенного им слова. Простой, сильный, великодушный, открытый человек. Редкая редкость. «Полегчало?» — спросил он. «Ты что? Нельзя же так над собой издеваться». Когда он говорил, каждое следующее слово меняло его глаза. Как интересно, вот только что они были серые, и вдруг стали немножко голубые, и сразу же совсем светлые, прозрачные, как водка. Интересно, водки много он пьет? «А тебе какое дело?» — тут же подумала Вика. «Вот какой тебе в этом интерес?» Ничего такого, что могло составлять для нее интерес в мужчине, в этом Владе не было. Но притягивал он ее очень сильно. Вика не привыкла себя обманывать, поэтому не стала делать перед самой собой вид, будто это не так. Но его она об этом своем притяжении ставить в известность, конечно, не собиралась. Его лицо виделось ей то пронзительно ясным, то туманным. Никак она не могла прийти в себя. «Ничего особенного», — сказала Вика. «Я всегда так работаю». «Во-во! А нельзя! Ну-ка, ляг на живот», — велел он. «Это еще зачем? Не бойся, не изнасилую». «Вот уж не боюсь», — совсем по-девчоночьи фыркнула Вика. Ей и смешно стало, по-девчоночьи. Когда-то они с девчонками дразнили друг друга перед сном. Одна показывала палец, и все падали на кровати от неудержимого хохота. Такая вдруг на них накатывала дурость. «Переворачивайся». Вика легла на живот. Руки Влада коснулись ее плеч. Он провел по ним ладонями, слегка сжал. У нее потемнело в глазах. И на этот раз совсем не из-за спины затекшей. Совершенно ему не пришлось бы ее насиловать. Желание, которое он вызвал у нее прежде, чем она успела его хотя бы увидеть, теперь стало таким острым, таким пронзительным, что Вика едва не вскрикнула. Никогда. Ни одного мужчину на свете она не хотела вот так, до дрожи. «Не дрожи», — сказал Влад. «Да расслабься ты. Мышцы в тонусе, твердые, вон как камни». Он стал массировать ей плечи, спину. Так неожиданно и неприлично возникшее в ней желание не становилось меньше, просто ужас какой-то. Все внутри билось и пульсировало от шеи до ног. Но на сведенные мышцы движения Влада подействовали благотворно. Исчезло ощущение, будто в шею воткнули сверху острый кол. «Во!» — приговаривал он. «Вот так-то лучше». Вика перевела дыхание. Многого она еще о себе не знает. И хотя телу стало приятно, в него словно эликсир молодости влили одним махом, но сознавать, что совершенно посторонний мужчина поджег ее так легко, будто высохшую до звона соломинку, ей было все же неприятно. «Спасибо», — сказала Вика. «Все прошло». Она перевернулась на спину. Действительно, шея перестала болеть, а голова кружится. И лицо Влада, светлые и веселые его глаза, сразу же явились перед нею отчетливо, во всей красе. Глаза действовали на Вику не меньше, чем прикосновение. Вот наказание. Пришла Наташа с подносом, на котором стоял стакан в подстаканнике и лежала шоколадка. «Чай очень крепкий», — предупредила она, — «и сахара 6 ложек. Но я лимон бросила, чтобы не так приторно было». Вика села, взяла, поблагодарив чай. Ей хотелось поскорее уйти. Не очень-то приятно вдруг обнаружить, что ты готова отдаться совершенно постороннему мужчине. А если он почувствовал ее желание? Вику даже холодный пот прошиб, когда она это представила. «Спасибо», — поспешно повторила она. «Со мной все в порядке, я пойду. У меня сегодня еще одна клиентка». «Так сильно деньги любишь?» — усмехнулся Влад. Это замечание, да еще вместе с усмешкой, рассердило Вику. «Люблю ни от кого не зависеть», — отрезала она, вставая с раскладушки. «Это правильно», — кивнул он. «У меня тоже характер тот еще. Ладно, пошли». «Куда?» — не поняла Вика. Скажешь, куда отвезу тебя?» «Не надо», — воскликнула она. Влад посмотрел удивленно. «Ты что?» — сказал он. Кажется, решив что-либо, он не брал во внимание посторонних возражений. Он не принимал при этом командирский вид, не супил сурово брови, его лицо вообще не менялось. Но делал он все так, как будто возражений и быть не может. А вообще-то зачем ему возражать? Пусть довезет. За 3 часа снег успел растаять начисто, даже на газонах его не осталось. Тускло зеленела последняя осенняя трава, текли вдоль тротуаров грязные ручейки, и все это вместе со сгущающимися сумерками должно было нагонять уныние. Но молодая бодрость, так неожиданно и сильно проснувшаяся, никуда из Викиного организма не исчезла. Она бурлила у нее внутри и радостно покалывала губы, как пузырьки первого лимонада, выпитого в детстве. Вика очень хорошо запомнила это ощущение и теперь узнавала его. Когда она сказала, что ей надо попасть на Шаболовку, Влад даже приостановился в дверях подъезда. «Ничего себе!» — воскликнул он. «Вот это судьба! Я же там живу!» «Так уж сразу и судьба!» — пожала плечами Вика. «Просто совпадение!» Но вообще-то и ее такое совпадение поразило. И не могла она понять, приятно поразило или неприятно. Она шла вслед за Владом через двор к его машине и изо всех сил старалась не любоваться его походкой. Но с ума же можно сойти от такой походки. Как не любоваться? Абсолютная естественность, не скован ничем, и идет так ладно, так же уверенно, как разминал Викины сведенные мышцы, как придерживал стакан с чаем, когда она делала первые глотки, и руки у нее еще подрагивали от не совсем прошедшей слабости. Они прошли мимо детской площадки, свернули за угол, к торцу дома. Влад достал из кармана ключи от машины. Черный лендровер стоял у тротуара косо, словно припал к асфальту левым боком. Да и не стоял он, а почти лежал на брюхе. «Похоже, совпадением конца не будет», — подумала Вика. «Может, и правда судьба». Влад рассердился так, что она испугалась. Лицо побелело, скулы стали острыми, наверное, из-за стиснувшихся от гнева зубов. Он ударил ногой по одному из спущенных колес, зло выдохнул. «Гады! Да ты кому же я так дорогу перешел, а?» И задрал голову, словно тот, кому он перешел дорогу, должен был показаться в разрыве серых туч. Он был не только сердит, но и так расстроен, что Вике захотелось признаться в своем преступлении или убежать от греха подальше. И непонятно было, что окажется сильнее — честность, появившаяся у нее в зрелые годы, или страх за свою шкуру, обычный в детстве. Но пока она размышляла, как поступить, Влад взял себя в руки, то есть чуть ли не в буквальном смысле слова, сжал кулаки, разжал и мрачно буркнул. «Видишь что, придется тебе самой добираться». «Я доберусь», — поспешно кивнула Вика. «А что ты будешь делать?» — спросила она, прежде чем сообразила, что вопрос дурацкий. «Эвакуатор вызывать». Вика помедлила еще мгновение. Нет, не смогла решиться. «Я пойду?» — осторожно спросила она. «Или подождать?» «Чего ждать?» — рявкнул он. «Иди уже». Гнев его выглядел таким же открытым, как улыбка и взгляд. Мороз шел по коже от одного лишь зрелища такого гнева. Вика не решилась даже до свидания сказать. Мысль о том, чтобы признаться, исчезла вовсе. Она попятилась и без оглядки, все ускоряя шаг, пошла прочь. Буря бушевала у нее в груди. Немало в ее жизни было разных чувств. Но только теперь она поняла, что означает это книжное выражение «в груди бушует буря». Прежде все ее чувства, даже самые сильные, были непротиворечивы. Она любила, ненавидела, возмущалась, радовалась, злилась. Чувства могли давать ей счастье или больно бить и ранить. Но они не сталкивались друг с другом, налетая с противоположных сторон. Они не были взаимоисключающими. Теперь же чувства накатывали волнами, и каждая следующая волна перекрывала прежнюю. И началось это даже не в ту минуту, когда Вика подошла вместе с Владом к искалеченной ею машине, а раньше, когда эта машина отбросила ее в лужу, и продолжалось потом, когда сквозь пустой поток ничего не значащих Наташиных слов вдруг послышался его голос. И хотя ничего значимого в словах этим голосом произнесенных не было, но он пробил вязкую кашу, в которую превратилась ее жизнь. А прикосновение его рук словно форточку распахнуло, и хлынули в эту форточку чувства живые, вот эти самые, которые теперь бушевали в ее груди бурей. «Я влюбилась, что ли?» — растерянно подумала Вика. Или просто хочу его, потому что у меня нет мужчины, и, естественно, мне хотеть такого ясно-сокола. Разобраться в этом было невозможно. Она пыталась вылучить из своего прошлого события, в которых проявлялась бы любовь или хотя бы физическое желание, чтобы сравнить с тем, что ощущала сейчас. Желание, да, возникало, конечно, и раньше. Правда, раньше оно никогда не бывало таким сильным, как нынешнее, и, главное, никогда не являлось так мгновенно. А любовь? Вика считала, что была в ее жизни любовь. Она всегда была в этом уверена. Но теперь засомневалась.